Они распрощались не как тайные заговорщики, а как добрые друзья, объединенные одной заботой. И прямо от Дина Лан комиссар, заехав в управление, поспешил на центральный аэровокзал, где его ждала команда и полицейский вертолет. В управлении Гард дал последние инструкции Таратуре, сообщив ему предварительно в весьма сжатом виде результаты своего визита к Дине Лан. Затем он выяснил, работала ли глушилка, заказанная им на время, пока он беседовал с девушкой, и успокоился, убедившись, что работала. Спецмашина стояла прямо напротив окон квартиры Лан. Стало быть, Дорану и его людям не удалось записать разговор комиссара с девушкой. Единственное, чем мог довольствоваться генерал, так это сведениями о самом факте их получасового общения. С легким сердцем садился Гард в Мерседес, чтобы ехать на аэровокзал, и уже по дороге вдруг вспомнил о птичке, заметив тучу вранья, поднявшуюся над куполом собора святого Иллариона. «Второй!» — крикнул он в микрофон, вызывая на прямую связь Таратуру. «Окажите любезность, инспектор, и выясните быстренько, кого из моих знакомых зовут Христофором». «Каких знакомых вы имеете в виду, господин комиссар?» — ответил Таратура. «Всех!» — коротко сказал Гард. «И вы хотите быстренько?» «Ну, пока я еще здесь, а не в Даулинге». «Очертить хотя бы какие-то границы, шеф», — резонно настаивал инспектор. «А разве мыслимо за 20-30 минут проверить имена всех знакомых комиссара Гарда и, вероятно, знакомых весьма далеких, если он сам не знает их фамилий?» «Ладно», — смягчился комиссар, — «возьмите людей, с которыми я имел дело в течение последних 2 недель, ну, 3». «Хорошо, шеф». Инспектор отключился, но не прошло и 15 минут, как из динамика вновь раздался его спокойный голос. Мерседес в этот момент уже шел по улице, напрямую ведущей к аэровокзалу. «Господин комиссар, как слышите?» — говорит второй. «У вас есть что доложить, Таратура? Валяйте». «Христофор Гауснер, шеф». «Гауснер? Но не Колумб же. Вы с ним, насколько мне известно, за последние 3 недели не виделись». «Вы у меня пошутите, Таратура». «Извините, шеф, я только не понимаю, чем вы так удивлены». Гард сделал паузу. «А что вы скажете, инспектор, если узнаете, что Христофор Гауснер — родной дядюшка Дины Лан?» Динамик в ответ только свистнул. «Бывает же, общаются люди месяцами, годами, и так складываются их отношения, что они друг для друга — либо Таратура и шеф. Кстати, а как зовут инспектора? У него есть имя?» «Либо Иван Фрес, либо просто Гауснер. И вдруг выясняется, что он вовсе не просто, а, представьте себе, Христофор. И это обстоятельство приоткрывает занавес, за которым оказывается нечто, о чем даже помыслить было нельзя еще за секунду до того, как стало известно имя человека». «Инспектор», — сказал Гард, — «у вас есть имя?» «Не понял вас, шеф? Повторите вопрос». «Я говорю, как вас называли папа и мама, прежде чем вы стали инспектором полиции. У вас были папа и мама?» «Вам для чего, господин комиссар?» — все еще недоумевал Таратура. «Хочу попрощаться с вами задушевно», — разозлился почему-то Гард. «Хочу сказать вам, Билл, Майкл, Джафар, или как вас там, оставайтесь и ведите себя хорошо. Так у вас есть имя Таратура?» «Разумеется, шеф. Мама звала меня Аликом». «Ну вот. Еще одно открытие. Инспектор, которому впору выступать на борцовском ковре или сниматься в ковбойском ролике, и вдруг Алик». «А полностью?» — спросил Гард. «Как зовут вас полностью, без мамы?» «Так и зовут», — разозлился в свою очередь Таратура, явно подозревая Гарда в том, что у него не все дома, по крайней мере в данный момент. «Так и зовут. Но если вам хочется, шеф, можете прибавить букву «С». Алекс Таратура. Вас устраивает?» «Вполне, не сердитесь, Алекс. И действительно, ведите себя осторожно и благоразумно. Вы все же мне дороги, как память. Ладно, отбой». Вертолет взял вертикально вверх и лишь потом пошел в сторону под довольно острым углом к бетонной крыше аэровокзала. За этот вертикальный подъем Гард не любил вертолеты, как не любил все противоестественное, кричащее, противоречащее здравому смыслу и классическим законам мироздания, в данном случае закону всемирного тяготения. Одно дело самолеты, которые тоже отрывались от земли, но постепенно, с разбега, как птицы, не шокируя, увы, консервативно устроенные нервы гардовской души. Дэвид Гард, как видим, был не только чуточку идеалистом, но и чуточку консерватором, что не только не противоречило друг другу, но и прекрасно уживалось, поскольку оба этих качества родились у него как естественный протест против всей грязи, низменности и гадости, присущей так называемому свободному, иначе потребительскому, иначе развитому обществу. Уж лучше бы оно не развивалось, это общество, в котором Гард жил, занимая пост чистильщика, подметалы, а если официально, охранителя общественного порядка, закона и справедливости. Спустя примерно 3,5 часа с той же площадки стартовал вертолет, на борту которого находилась невеста президента Кифа Бакерро. В кресле второго пилота сидел атлетически сложный красавец с рыжей бородой и рыжими усами, в последний момент заменивший неожиданно заболевшего вертолетчика. Направление было тоже Даулинг.